Глава 17. Он остановился, не дойдя до меня нескольких шагов. Галстука на нем не было. Две расстегнутые пуговицы и закатанные рукава рубашки придавали ему легкую расслабленную небрежность, позволить себе которую тут мог далеко не каждый. Не каждый из присутствующих на банкете гостей, не говоря уже обо мне. «Вернись в зал», — проговорил он спокойно, удерживая меня взглядом, но на этот раз все зашло слишком далеко. Я чувствовала его силу, чувствовала ускоренное биение собственного сердца, но подчиняться не собиралась ни его воле, ни его харизме, ни ему самому. «Зачем?» — выкрикнула, тяжело дыша. «Чего ты хочешь добиться? Чего хотел добиться всем этим?» Махнула рукой в сторону коридора, ведшего в банкетный зал. «Хотел меня унизить? У тебя получилось!» Черты лица Демьяна ожесточились. Он подошел и, взяв меня за локоть, отвел ближе к стене. «Ты ошибаешься, Дарина», — натянуто проговорил он, когда мы оказались скрытыми от посторонних глаз небольшим выступом. «Прежде всего я хотел помочь тебе». «Помочь?» — недоверчиво переспросила я. «Чем? Чем ты мне хотел помочь? Тем, что унизил меня?» «Обслуживание банкета хорошо оплачивается, Дарина. Он не объяснял, констатировал, жестко и уверенно. Тебе нужны деньги, я хотел помочь тебе их заработать». «Ты хоть понимаешь, что мой муж работал у тебя с этими людьми? Еще недавно я была по одну сторону, а теперь...» Выпалила с гневом, качнула головой. «И ты считаешь это помощью?» Я хотела уйти, но он остановил меня. Толкнул к стене и преградил путь, уперевшись ладонью. Взгляд его заскользил по моему лицу, на мгновение опустился к шее, к вышивке на вороте. «Не нравится?» Теперь он почти вжимал меня в мрамор стены. Дыхание мое участилось, гнев усилился. «А должно нравиться?» — выпалила я. Толкнула его от себя. Он отступил. «Что именно мне должно нравиться? Что ты показал, кто ты, а кто я? Что ты еще раз дал мне понять, что можешь расставлять людей на нужные тебе места? Или что?» Толкнула еще раз и отошла. «Не ищи то, чего нет», — раздраженно ответил он. «Не хочешь так? Давай сделаем по-другому». Снова приблизился. «Я могу снять для вас с Соней квартиру». Не знаю, что разозлило меня больше. Само это предложение или тон, которым он говорил со мной. «Снять для нас с Соней квартиру?» Меня буквально трясло. Унижение, пережитое на банкете, это его похожее на аванс предложение. «Да пошел ты!» Процедила я с яростью, что клокотало во мне. «Для начала определись, что тебе вообще от меня нужно. Если мне не изменяет память, ты этого так и не сделал». Не услышав ответа, я мотнула головой и попятилась. К гневу прибавилось разочарование, подпитанное неуверенностью и горечью. Самодостаточный, уверенный в себе, влиятельный, состоятельный и харизматичный. Он и подобные ему мужчины не для таких, как я. Развлечение на короткое время, интерес. «Пошел ты к черту!» — рвано выдохнув, крикнула я, так и не дождавшись ответа. Развернулась и бросилась было прочь. Демьян схватил меня за плечо и резко дернул на себя, развернул и впился в губы. Я попыталась оттолкнуть его, увернуться, но на этот раз у меня ничего не вышло. Чем сильнее я сопротивлялась, тем крепче он держал меня. Покусывал мои губы то сильно до боли, то касался языком, пытаясь проникнуть в рот. Дыхание мое окончательно сбилось и вырывалось из груди короткими рваными толчками. Сердце колотилось у горла, гнев достиг предела, я вся горела. Кожа от его жара, губы от касания его губ. Внутри же бушевал пожар ярости. Он брал меня, даже сейчас брал, уверенно, как того хотел. Стоило ему ослабить хватку, я резко толкнула его, замахнулась и... Звук пощечины, казалось, эхом отлетел от стен. Голова Демьяна дернулась. Кисть мою обожгло болью. Дышать было все еще трудно, чувства перемешались, оглушили меня. «С меня хватит!» — снова закричала я. «Хочешь, чтобы я уволилась? Хорошо!» Он медленно повернулся и теперь смотрел на меня. Глаза его потемнели, в зрачках я заметила уже знакомый мне огонь. Качнув голову, я отступила. Потом еще. «Стоять!» — рыкнул он. Подчиниться я и не подумала. Отступала все дальше и дальше, пока не наткнулась на уголок расстеленного в холле ковра. Замерла на секунду. «Сама ведь придешь». услышала я будто сквозь какую-то пелену. Демьян приближался. Я отрицательно качнула головой, и он повторил: «Сегодня. Я буду ждать». Не переодеваясь, я накинула пуховик, наспех переобулась и, не помня себя, бросилась прочь. На улице было уже темно, снег, мокрый, липкий, оставлял на лице влажные следы холодных поцелуев, а я, распаленная, шла вперед вдоль дороги, чувствуя, как начинаю дрожать. Первый, пока еще игривый мороз, кусал ноги сквозь невесомый шелк штанов, пробирался под пуховик. Одежда моя осталась в шкафчике вместе с шарфом и перчатками. Умом я понимала, что мне стоит вернуться хотя бы для того, чтобы забрать вещи, но стоило представить, что в ресторане я могу вновь столкнуться с кем-то из прошлой жизни или, хуже того, с Терентьевым. Нет. Едва я подумала о нем, губы будто снова обожгло, порыв ветра коснулся горячей кожи. Свернув в узкий переулок между домов, я остановилась и застегнула пуховик. Накинула капюшон на уже влажные волосы и пошла дальше, медленнее, стараясь не обращать внимания ни на холод, ни на мокрую кашу под ногами. Идти домой не хотелось. Дверь кофейни, мимо которой я как раз проходила, отворилась, повеяла запахом выпечки, корицы и приятным ароматом свежемолотого кофе. Тучный мужчина с бумажным пакетом в руках спустился по ступенькам и, даже не взглянув на меня, перешел на другую сторону дороги. Остановившись, я посмотрела ему вслед и подумала вдруг, когда в последний раз делала что-то, чего мне действительно хочется. Не для кого-то, не потому что так надо, а просто. Обернулась на манящую желтоватым светом витрину, но внутрь не зашла. Демьян. Этот мужчина все больше занимал мои мысли. Чего я хочу? Чего? За полчаса я замерзла так, что перестала чувствовать пальцы. Кофе. Стоило мне подумать об этом, как впереди показалась знакомая вывеска. Тот самый Макдональдс, куда Демьян привез меня ночью. На пару секунд я заколебалась. И ведь надо было мне прийти именно сюда. Народу внутри оказалось немного, и я, сделав заказ, устроилась за одним из столиков возле окна. Пуховик был мокрым, пальцы едва сгибались. «У вас не занято?» Подошедший ко мне мужчина поставил было свой заказ на угол стола. Я быстро оглядела зал. Несколько свободных столиков, за стойкой только парень, не отрывающийся от телефона, подняла взгляд на мужчину. Тот уже расстегивал куртку, намереваясь, очевидно, разбавить мной скуку. Вот только желания развлекать у меня не было. «Простите, от холода говорила я чуть сипло. Ко мне должны подойти». Не знаю, понял ли он, что я лгу. На мгновение взгляды наши встретились, и я, больше ничего не сказав, поспешила отвернуться. Мокрая, так же, как и у меня куртка с выглядывающим из-под нее воротом флисовой толстовки, слегка болтающиеся джинсы, мягкий, немного усталый взгляд. Да, конечно. Мужчина стушевался, забрал свой поднос, но не ушел. Еще какое-то время он стоял возле меня, словно надеялся, что я передумаю и предложу ему остаться. Наверное, именно это мне и стоило сделать. Стоило, потому что такие, во флисовых толстовках и висящих джинсах, неловко мнущиеся у столика с подносом в руках, как раз для подобных мне. Только почему? Почему в голову мне настырно лезут мысли о другом? О кружащем голову запахе, о твердом взгляде, о мягкой шерсти тонкого свитера под пальцами и губах. Так чего я хочу? Чего? Даже вкус кофе напоминал мне о нем. Минувшая ночь, набережная. Достав из сумки кошелек, я пересчитала оставшиеся деньги. Проверила мобильный, ожидая увидеть пропущенное от Надира, но никаких уведомлений не было. Опять Терентьев? Чтоб его! Мое собственное отражение в стекле на фоне влажного темного города казалось гротескным. Кофе со вкусом его поцелуев. Голодная, я впилась зубами в хрустящий вишневый пирожок. Варенье, сладкое, теплое, текло по губе, и я поспешила промокнуть уголком рта салфеткой. Если бы Демьян сейчас был тут... Около моего столика снова кто-то остановился. Да почему нельзя просто оставить меня в покое? Подняв голову, я уже собиралась именно об этом и попросить, но так и застыла. В упор на меня смотрел личный охранник Терентьева, тот самый, что несколько дней назад преградил мне путь и затолкал в машину. Первое, что я почувствовала, была паника. Откуда он узнал, что я тут? Следил? Стоило мне понять это, на смену ей тут же пришла ярость. «Что вы тут делаете?» — резко спросила я, медленно положив на поднос остатки пирожка. Расстегнутое пальто, перекинутый через шею шарф. Неосознанно я отметила, что даже телохранитель Демьяна выглядит тут чужаком. Высокий, поджарый, с хищным решительным взглядом и твердыми чертами волевого лица он выделялся на фоне остальных. «Пройдемте в машину», — не ответив, сдержанно проговорил он. «Я никуда не пойду», — прочеканила, глядя на него. Он смерил меня холодным взглядом, и прежде чем я успела сказать что-то еще, забрал лежащую рядом сумку, взял меня за локоть и буквально выдернул из-за стола. «Я никуда не пойду», — дернула рукой. «Что вам нужно?» Что ему нужно, я догадывалась и без слов. Мокрая, продрогшая, в неподходящей одежде, выглядела я жалко, но в данный момент меня это не заботило. «Я никуда не пойду», — проговорила жестко. «Демьян Давыдович хочет вас видеть», — бесстрастно проговорил человек Терентьева. Удерживая меня, накрыл крышечкой мой стаканчик и взял в другую руку. «Это его проблемы!» Я окончательно рассвирепела. «Так ему и передайте!» «У вас будет возможность сказать ему об этом лично». Уголок его рта едва заметно дрогнул. Я буквально задыхалась от ярости и негодования. Поймала взгляд того самого типа в мокрой куртке. Вместо того, чтобы подойти, он поспешил отвернуться, сделать вид, что ничего не происходит. И это окончательно вывело меня из себя. Вот же скотина! Сопротивляться было бессмысленно, но я все же попыталась. В машину. Пальцы на моем локте сжались крепче. «Допьете свой кофе там». Больше он ничего не сказал. Посмотрел так, что мне стало окончательно ясно, по-хорошему или по-плохому, он выведет меня отсюда. Ничто и никто мне не поможет. Что бы я ни сказала, что бы ни сделала. Потому что человек, на которого он работает, не из тех, кто мнется у столика с подносом, ожидая позволения присесть. Он берет, не спрашивая. «Что тебе от меня нужно?» — закричала я, влетев в гостиную. Всю дорогу я молчала. Ожидала, что мы поедем обратно в Бархат, но ошиблась. Одна улица сменяла другую, и мне стало ясно. Человек Терентьева везет меня к нему домой. Дверь квартиры оказалась не заперта. «Демьян Давыдович ждет вас в гостиной», — заведя меня в коридор, сказал охранник. «Ждет в гостиной? И что это значит?» Не успела я задать этот вопрос, дверь закрылась. Взбешенная, я дернула ручку, но та не поддалась. «Да чтоб их всех!» «Что это значит, Демьян?» — закричала я. Обутая в расстегнутом пуховике и рабочей форме, выглядела я, должно быть, нелепо. Демьян был одет все в ту же рубашку. Поднеся к губам бокал, он сделал глоток, а после взял второй и пошел ко мне. «Я уже говорил тебе, что ты напоминаешь вино». Приблизившись, он протянул его мне. «Меня затрясло пуще прежнего». От негодования, от злости, от его наглости, от... Да черт знает, от чего еще. От тебя. «Да пошел ты к дьяволу со своим вином!» Резко вырвала бокал из его рук. «Пошел ты ко всем чертям!» Еще яростнее. Вспышка. Что произошло дальше, я поняла только, когда увидела багряные разводы на белой рубашке. Сжимала пустой бокал, который только что выплеснула Терентьеву в лицо, видела его глаза, черноту, мигом поглотившую радужку, а внутри... Внутри нарастал ужас. «Боже!» Судорожно вдохнула и сделала шаг назад.